Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. С помощью Аллаха начинаем наш четвертый урок. И мы остановились на третьем пункте, где описывается правильная исламская акида, акида Ахлу Сунна валь Джамаа. И третьим пунктом является «Анаха акидатун тавкифия». Это то, что исламская правильная акида является акидой божественного происхождения. Или акидой, которая ниспослана Аллахом свыше. И эта акида является основанной, она основывается на Коране и на Сунне пророка Мухаммада, на достоверных хадисах посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И поэтому ее назвали тавкифия. То есть она не меняется. Если Аллах дал эту акиду, если посланник Аллаха сам объяснил ее, довел до людей, до всего человечества, значит акида является тавкифия. Она, в нее нельзя ничего не прибавить, не убавить с нее. Факиду ислами малкуфатун аля китабиллах. Исламская акида, она зиждется, держится на книге Аллаха, на Коране прежде всего. Вама сахха мин сунна расулихи Мухаммад ибн Абдиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И также зиждется и держится эта акида, исламская акида, на достоверных хадисах пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть на тех хадисах, которые признаны достоверными. Фалейс махаллан личтихади. Исламская акида не является местом для личтихада. То есть не является той темой или той наукой, где возможно, где можно применить ичтихад, то есть суждение, как каждый человек, где выносит свое суждение. Этого нет в исламской акиде. Лянна масадираха тавкифийятун. Потому что источники исламской акиды это Коран и достоверная сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому в акиде нет места для ичтихада. Ичтихад может иметь место в науке фикх. Ичтихад может иметь место даже в языковых науках, в нахве, в сарфе и так далее, и так далее. Но в акиде ичтихаду нет места, потому что основой акиды исламской является Коран и достоверно сунна посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْيَقِينَ الْجَازِمِ. И это объясняется, почему нет в исламской акиде ичтихада? Это объясняется следующим образом. Потому что истинная, правильная акида Ахли Сунна валь Джамаа, самое главное в этой акиде, это твердая вера, без тени сомнения. «Ля будда фиха мин якин джазими». Обязательно должно присутствовать в этой акиде, в исламской акиде, твердая вера и убеждение. فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مَصَادِرُهَا مَجْزُومًا بِصِحَّتِهَا. И обязательно источники этой акиды, исламской акиды, должны быть уже лишенными достоверностью. То есть источники, по отношению к источнику акиды, должно быть решение, что они достоверны, что нет никакого сомнения в источниках этой акиды. То есть ни в Коране, ни в достоверной сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. وَهَذَا لَا يُجْدُ إِلَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا صَحَّ مِنْ سُنِّ رَسُولِهِ. И это возможно только в книге Аллаха и в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. وَعَلَيْهِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَصَادِرِ الظَّنِّيَّةِ. И исходя из этого, делается вывод, что остальные источники, то есть которые не являются ни Кораном, ни сунной, они являются, их называют «аль-масадиру дзанния». То есть источники, где есть «дзан», где есть мышление, где есть суждение. Например, «каль-кияси». Такое источник, как сравнение. Есть в усуле фикхи, в основе фикха, такое понятие, как «кияс». Сравнение, по аналогии. «Валь-акль аль-башари». Или, например, человеческий разум. Разум человека. Понимание человеком чего-либо. «Ла ясиху антакул масадр лил-акида». И вот эти источники, то есть ни кияс, ни сравнение по аналогии, ни человеческий разум, они не могут быть источниками для истинной, правильной акиды, для правильного истинного вероубеждения. «Фаман джа'ала шей'ан минха масдаран лил-акидати факад джанаба ссаваба». Если кто-либо попытается или делает, мало того, что попытался, но он уже зашел на этот путь, на путь заблуждения. Кияс, или, то есть сравнение по аналогии, или человеческий разум свой, он попытается сделать или сделает источником акиды, источником для вероубеждения, то этот человек отдалится от истины. Он отдалится от правильного пути, от саваба. وَجَعَلَ عَقِيدًا مَحَلًا لِلِجْتِهَادِ الَّذِي يُخْطِئُ يُصِيبُ. И он таким образом, как следствие, сделает исламскую акиду человек, он сделает исламскую акиду местом для ичтихада. где есть понятие хата, то есть ошибки, и понятие правильного решения. Есть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, где говорится, что каждый мучтахид, тот, кто обладает большими знаниями, дошел до степени иджтихада, и если он проявляет в каком-либо вопросе усердие, пытаясь найти правильный ответ, если он находит правильный ответ, то он получает два вознаграждения. За проявленное усердие и за то, что он нашел правильный ответ. Но если он не нашел правильный ответ, по какой-либо причине, то он получает одно вознаграждение. То есть за проявленное усердие. И этот хадис говорит о том, что в этом хадисе мы можем понять, что мучтахид – это высокая степень учености. Есть условия иджтихада, что мучтахид тоже ошибается. Но в исламской акиде нет места для ошибок и нет места для иджтихада. وَلِذَلِكَ أَخْطَ أَهْلُ الْكَلَامِ كَالْجَهْمِيِّ. И поэтому, именно по этой причине, по причине того, что некоторые кияс, то есть сравнение по аналогии, которое применимо в своем месте в фикхе, но не на первом месте это стоит кияс, а эти люди кияс и человеческий разум попытались или сделали уже источником для акиды, и поэтому они ошиблись. Например, как Ахлюль Калам, философы, или Джахмиты, валь Муътазила, Муътазилиты, валь Ашаира, Ашаариты, Матуридиты. Хинама джаалу л-акла масран мин масадир л-акида. Они ошиблись и стали на путь заблуждения по причине того, что свой акл, то есть акл, разум человека, они сделали источником для исламского вероубеждения. И стали уже выносить суждения по своему, конечно же, короткому, неразумеющему, не знающему истину по своему разуму. وقدموا على النصوص الشرعية. И, как следствие, или как причина, они сделали акл, то есть разум человека, впереди, у них впереди стоит акл, а затем уже идут шариатские нусусы, то есть аят Кур'ана или достоверный хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. حتى أصبح القرآن والسنة عندهم تابعين للعقل البشري. سبحان الله. И это привело к тому, что у этих людей, у этих партий, заблуждающихся и других заблуждающих, Коран, то есть речь Аллаха, калям Аллах, истинный Коран и достоверно сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, следует у них за человеческим разумом. То есть человеческий разум идет впереди, а за ним уже идет аят Корана или хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. وهذا فيه نوع استهانة بكتاب. И в этом подходе, в таком подходе, есть пренебрежение, есть презрение к книге Аллаха и к достоверной сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти люди, эти партии, они этим путем, то есть таким своим подходом, сделали исламскую акиду подчиняющиеся, субханаллах, они стараются делать, чтобы исламская акида подчинялась мнению людей и их иджтихаду, который основан на разуме. Как результат такого неправильного подхода, исламская акида идет, подчиняется, они пытаются ее подчинить, не так, чтобы человеческий разум подчинялся исламской акиде, не так, чтобы человеческое мышление и восприятие подчинялось аяту Кур'ана и достоверному хадису пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, а наоборот. Исламская акида подчиняется у них их разуму, то есть их видению, их акру, их иджтихаду, основанным на этом акле. Пусть Аллах спасет нас от этого. وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَقْلَ مُؤَيِّنُ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّ. Но, говорит автор, истина, правда, что человеческий разум, он поддерживает шариатские нусусы, шариатские доказательства. فَالْعَقْلُ الصَّرِيحُ يُؤَيِّنُ النَّصَ الصَّحِيحَ. Аль-акл ас-сарих, то есть разум человека, нормальный, который впереди идет, в котором нет тормоза, мышление его, оно поддерживает достоверный аят Кур'ана или достоверный хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть аят Кур'ана и достоверный хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Разум человека обязан поддерживать эти доказательства. Ва ля юариду, и не противоречит им. وما توهمه المعطلة والمؤولة من التعارض بينهما فهو بسبب من قصور عقول البشر. И то, что считают Муаттила – это те, кто отрицает хоть один из сифат или хоть одно имя из качеств или из имен Аллаха. То есть таатиль, я вам говорил, это отрицание хоть одного имени или качества Аллаха. Джалла ва аля. Значит, те люди, кто отрицает хоть одно имя или имена в целом, или неправильно толкуют, они по причине своего краткого ума, неразумеющего, они впадают в противоречие между собой. Они впадают на путь противоречия. وَلِذَلِكَ فَإِنَّمَا قَدْ يَرَاهُ أَحَدُهُمْ مُتَعَارِضًا قَدْ لَا يَرَاهُ الْآخَرُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا. И это происходит по причине того, что если один человек видит какую-либо, что-либо правильным, а другой человек не видит этого. И он входит с тем, кто не соглашается с первым, он входит в противоречие с ним. Вот к этому может привести то, что когда человек пренебрегает повелением Аллаха следовать Курану, и повелением же Аллаха следовать посланнику Аллаха во всем, особенно же в акиде, во всем, в целом, вот человек впадает в такие противоречия. وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَقْلَ يُعْتَبَرْ مُؤَيِّنًا لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ فِي بَابِ الْعَقَائِدِ وَغَيْرِهَا. И исходя из этого, разум человека, он считается поддерживающим шариатские нусусы, шариатские доказательства, именно во главе вероубеждения исламства. وَلَيْسَ مَصْدَرًا مُسْتَقِلًا لِلْعَقِيدَةِ. Но человеческий разум не является обособленным источником, то есть отделенным от Корана и от достоверно сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Независимым источником не является, не может быть человеческий разум в восприятии истинной акиды. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالنَّظَرِ فِي أُمُورِ الْغَيْبِ. Не разрешается, например, только лишь исходя из своего разума рассматривать умур аль-гайб, то есть рассматривать темы акиды, то есть те темы, которые мы не видим. وَلَا فِي مَا لَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا. Значит, فلا يجوز أن يستقل بالنظر في أمور الغيب. Не разрешается в этих вопросах акиды, в вопросах гайба, в скрытых вопросах, основываться на человеческом разуме. И невозможно, что человек охватил своим знанием исламскую акиду. والبشر لا يحيطون علما بالله ولا بصفاته. Человек нет возможности, то есть не способен охватить величие Аллаха или величие хоть одного имени или качества Аллаха своим знанием. Нет такой способности у человека. كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. Как Всевышний Аллах сказал в Коране, и не охватывает его, то есть Аллаха, знанием никто и ничто. المسألة الثالثة وسطية أهل السنة والجماعة بين فروق الضلال. Третий пример, третья тема, это срединный путь. То есть срединное положение Ахлю Сунна валь Джамаа между заблуждающимися партиями. Акиду Ахлю Сунна валь Джамаа дубаллати хи акиду ль-Ислам ас-сахиха вастун байна акаиди, байна акаида фирк ад-далали мунтасибати иля дин ль-Ислами. Исламская акида или акида Ахлю Сунна валь Джамаа, истинная исламская акида, занимает срединный путь между вероубеждениями заблуждающихся партий, но которые причисляют себя к исламу. Много же партий есть, которые говорят, они утверждают, что они мусульмане. Исламская акида занимает серединный путь между заблуждающимися партиями, которые причисляют себя к исламу. فَيَا فِي كُلِّ بَابٍ مِنَ بُوَابِ الْعَقِدِ وَسَطٌ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ أَرَاهُمَا مُتَضَادًا. И во всех главах акиды, то есть во всех частях, пунктах акиды, исламская акида, акида Ахли Сунна валь Джамаа, занимает серединный путь между мнениями. То есть между теми мнениями, которые противоречат друг другу. Например, أحدهما غلا في هذا الباب والآخر قصر فيه. Одно мнение, например, или один человек, или одна партия проявляет чрезмерность, преувеличение в какой-то главе в акиде, а другая проявляет небрежность. Вот между теми, кто проявляет чрезмерность и небрежность, исламская акида и сина акида занимает серединный путь. Васат. Или так называемую золотую середину. Ахадума афрата, вот тани фарата. То есть одна партия или один из них проявил неумеренность, чрезмерность, второй же проявил небрежность. А исламская акида является истиной между двумя неверными путями. Между путем, где есть ифрат, и между путем, где есть тафрит. где есть чрезмерность и где есть упущение. Фаалю суннату васатун ай удуру хиярин. И ахлю сунна у джамаа, их акида, то есть наша акида, альхамдулилла, является серединной, справедливой акидой. Байна турафайни мухарифайни. Между отклонившимися от истины партиями. Фи джамиу мурихим. Во всех делах, то есть во всех вопросах, связанные, будь то в акиде или фикхе, или в других науках, исламская, в частности, акида, занимает серединный путь. И, например, ахлю сунна у джамаа утверждают, что нельзя быть слепым следователем, последователем за каким-либо имамом или за каким-либо мазхабом. Что означает слепое следование? Это означает, что человек, не утруждая себя тем, что обязан найти далил, обязан найти доказательство бесспорное, которое, благодаря которому он успокаивается и занимает этот путь, он не ищет доказательства, а идет за мнением какого-то, кто бы он ни был. Какой бы он великий ученый не был. Ибо, как я сказал, посланник Аллаха сказал в хадисе, что любой мучтахид ошибается. Но не ошибается ни Коран, в Коране нет ошибки, и в достоверной сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям нет ошибки. Это два источника, которые посланник Аллаха алейхи ва саллям оставил нам и сказал, следуя им, если будете следовать им, вы никогда не заблудитесь во время прощальной проповеди. И в фикхе тоже. Нельзя быть слепым шафиитом, или хамбалитом, или ханафитом, или маликитом, или каким-то другим последователем мазхаба, или албанистом, или другим. Нужно в меру своих знаний, если ты обладаешь, если ты на пути знаний, нужно искать, стараться доказательства. Если нет у тебя знаний, спрашивать у знающих людей, тех, кто обладает знаниями, и идти по этому серединному пути. وسأذكر خمسة أصول عقيدية كان أهل السنة والجماعة وسطا فيها بين فرق الأمة. И автор книги говорит, что я упомянул пять особенностей, пять основ вероубежденческих, то есть пять основ акиды, на которой или которым следовали Ахл Сунна валь Джамаа. И благодаря этим основам они были на золотой середине, на пути середины. Аль-Асул Ауль Бабуль Айбадат. Вот здесь автор тоже упоминает главу Айбадат или главу фикха. То есть первый баб, первая глава или первая основа это Бабуль Айбадат. Это глава, касающаяся поклонения Аллаху. Тавасад ахлю суннати фи хадзаль бабе байна ар-рафидати вас-суфийяти ва байна ад-дурузи ван-нусайриина. Ахлю сунна валь джамаа в этой главе, в главе поклонения Аллаху, то есть которая охватывает намаз, пост, закат, хадж, джихад на пути Аллаха и так далее, и так далее. Ахлю сунна валь джамаа заняли серединный путь между рафидитами, шиитами, и между суфиями, а также между друзами и нусайритами. Друзы, нусайриты, здесь говорится в сноске, это значит партии, которые в наше время живут, они жили и сейчас живут в странах Шама, Фибляда Шам, то есть в Сирии, в Иордании, в Палестине, вот в Ливане, вот в странах Шама есть такие партии, которые называют Друз и Нусарийуна. Тоже он здесь говорит Сурия, Любнан и Палестина. И особенности, например, особенностью вероубеждения нусайритов является, что они юаллихуна Али ибн Аби Талиб. Они обожествляют Али ибн Абу Талиба. Валь-Аъяду Биллах. Они говорят, что Али был Аллаха. Умин акаида друз, а из особенностей вероубеждения друзов, аннахум юаллихуна аль-хакиби амниллахи аль-убайдии. Они обожествляют уже другого. Аль-Хакима, то есть основателя этой группы, этой секты. Хакима биамилля аль-Убайдия. Валихада факар закар ахлю аль-Алими анна друзу нусариин мутаддуна хариджуна анимилля. И ученые вынесли фатву, вынесли решение, что эти две группы за рамками ислама. Они не являются мусульманами, они являются муртадами. То есть те, кто отрекся от ислама. То есть они кафир. Варнахум фи хакикат аль-Амр лайсу миналь муслимина. И по своей сути эти группы, то есть последователи этих групп, не являются мусульманами. Уанитасабуиля ислами. Но они сами себя причисляют к мусульманам. Они говорят, что они мусульмане, но не являются таковыми. Фаррафидату ва суфия. Вот автор книги объясняет, почему Ахлу Сунна валь Джамаа занимают середины путь в вопросе ибады. Рафидиты, то шииты и суфии, ябудуна Аллах бима лам яшрауху мин аль-адкари ват тавассулати. Потому что шииты и суфии поклоняются Аллаху и, значит, используют из адкаров, из самих адкаров, и из видов, как проводить эти адкары, то есть упоминать Аллаха, да, и в вопросе тавассуля, то есть посредничества, они занимают то, что Аллах не предписал ни в Коране, и то, что, чего нет достоверно своим пророком Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в этом пути они следуют пути бид'а, и эта бид'а является, конечно же, куфрия. Эта бид'а является куфрия. Шииты и суфии, они поклоняются Аллаху, используя, например, открыто используя истигасу мертвых, и спрашивают помощь у мертвых, истиану, и спрашивают помощь у тех, кого нет, у своих шейхов и так далее, и имамов, у стазов своих. И упоминание Аллаха они проводят по пути бид'а. Собираются в круг, громко произносят или имя Аллаха отдельно, или даже ля илляха илляллах, или отдельно имя Аллаха, или замир, гу. Чего посланник Аллаха, не посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ни его сахаба, да будет Аллах доволен, ими никогда не делали. Это является 100% бид'а. И когда они начинают свой дзикр, они начинают не громкими голосами, но когда продолжают уже, впадают в какой-то экстаз, у них уже непонятно, что они произносят. Их звуки, они похожи на лай собак. И некоторые падают, некоторые бегают. То есть вот эти виды упоминания Аллаха являются недозволенными шариатом. Или вайкамат аль-аяди валихтифалят аль-бид'ия. Что шииты, что суфии, здесь не зря автор, и не только этот автор, а все ученые вместе всегда упоминают шиитов и суфиев. Потому что суфии очень много взяли из шиизма. И не только из шиизма, из буддизма взяли в своей куфийской идеологии. Вайкамат аль-аяди валихтифалят аль-бид'ия. Также они отмечают праздники, собираются, которые являются тоже новшеством религии. وَالْبِنَا عَلَى الْقُبُورِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَهَا وَطَوَافِ بِهَا وَالْدَبْحِ عِنْدَهَا. Также они практикуют, то есть строят над могилами купола, как мечети строят, возводят строение над могилами своих шейхов и устазов. Или совершают таваф вокруг могил, что является куфром. Или приносят жертву животного около этой могилы или около этого зиярата, что также является куфром и ширком. وَغُلَادُهُمْ يَعْبُدُونَ أَصْحَابَ الْقُبُورِ بِالدَّبْحِ لَهُمْ أَوْ دُعَائِهِمْ أَنْ يَجْلِبُوا لَهُمْ مَرْغُوبًا أَوْ يَنْفَعُوا عَنْهُمْ مَرْغُوبًا. И те из них, то есть из шиитов, из суфиев, которые являются гулятами, проявляющими наибольшую чрезмерность в их практике, да, они поклоняются мертвым, то есть обладателям могил, приносят жертву ради этого устаза, ради этого шейха, или просят его непосредственно. Что они могут просить? Они просят, чтобы этот шейх или этот устаз дал ему желание, то, с чем обращается, значит, его мурид. Тот, кто стоит и обращается к нему. Он так и обращается к нему. О шейх, о мой устаз, дай, например, ребенка. Надели меня ребенком. Или исцели мою болезнь. Или облегчи мою печаль. Или помоги мне в таком-то деле. Обращается непосредственно к обладателям могил. Вот друзы нусарийюн, ладыни ясуюсаммун аль-улавийюн. А друзы нусарийти, их также называют алавити. Кстати, президент Сирии и вся его семья, и все его окружение, они являются как раз алавитами. То есть теми, кто обожествляет Али ибн Аби Талиб. Тараку айбадат Аллах биль куллийяти. То есть эти группы, эти секты, нусарийти и друзы, они полностью оставили ибаду Аллаху. Они не совершают ни намаз, не соблюдают ни уразу, не выплачивают закат, не совершают хадж. У них хадж, так называемый их хадж, это зиярат к могилам их лидеров, то есть тех, кого они обожествляют. Они полностью оставили ибаду, фаляю салуну, валяю сумуну, валяю закуну, валяю хаджуну. Автор тоже говорит, что они не совершают ни намаз, ни закат не выплачивают, не совершают хадж, ничего не делают. Амма ахлю суннати валь джамаа, فيعبدون الله بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Но что касается Ахлю Сунна валь Джамаа, то они поклоняются единому, единственному Аллаху. И поклонение их основано бима джаа фи китаби Аллахи, на том, что пришло в Коране. То есть поклоняются тем, что, чем Аллах повелел в своей книге, то есть в Коране. И достоверность Сунна пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Фалам ятруку ма ауджаба Аллах алейхи мин аль-ибадат. И они не оставляют ничего из того, что Аллах наделил их, обязал их из поклонений. Ничего не оставляют. وَلَمْ يَبْتَدِعُوا عِبَادَاتٍ مِنْ تِلْقَوْا أَنْفُسِهِمْ. И не вносят в религию никакой вид из видов поклонения от себя. То есть Ахлю Сунна валь Джамаа противники бид'а, противники новшеств религии. И его посланник Аллаху Субхану сказал: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ يعني مَرْدُودٌ. Тот, кто внесет новое наше дело, то есть в дело религии, в дело ислама, то это новое, это новшество будет отвергнуто в судный день Аллаха. Значит, ничего не оставляет Ахлю Сунна Джамаа из того, что Аллах повелел им делать, и не привносят от себя ничего в религию. Амалан би каулин Набия саллаллаху алейхи ва саллям, вот здесь тоже хадис приводит: ман ахдаса фи амрина хаза ма ляйса минху фа урадду. Ва фи риваяти ли муслим, а в версии имама Муслима этого хадиса сказано: ман амила амалан ляйса алейхи амруна фавораддун. То есть тот, кто совершит деяние, над которым нет нашего повеления, которое не подтверждено нашим амрам, это дело будет отвергнуто судьи. وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته, а также слова посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم в своей خطبة, أما بعد, после вступления. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Передает хадис Муслим. То есть посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь, когда значит, читал хутбу в пятницу, или, например, в день Арафа, то посланник Аллаха саллаллаху алейхи после вступления говорил: самым лучшим повествованием является книга Аллаха. И самым лучшим руководством является руководство пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И самым наихудшим из всех дел является новшество. Ибо все новшества являются заблуждением. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.